Роланд слушал с таким вниманием, словно от рассказа Кинга зависела судьба миров. Впрочем, он в этом и не сомневался. Кинг начал свою версию жизни Роланда с кострищ, в свое время так порадовавших стрелка, потому что они подтверждали человеческую сущность Уолтера. А потом вернулся к встрече с потлатым поселенцем на краю пустыни. Брауном, так его звали. «Доброй жатвы твоим посевам!» — услышал Роланд эхо давно прошедших лет. «Доброй твоим!» Он уже забыл и Брауна, и его ручного ворона Золтана. А этот незнакомец — нет. «Что мне нравилось, так это обратный ход повествования. Как чисто технический прием построения сюжета. Это очень интересно. В самом начале вы в пустыне. Потом возвращаетесь чуть назад, на край этой самой пустыни, где встречаетесь с Брауном и Золтаном. Ну, между прочим, ворона я назвал Золтаном в честь одного моего знакомого из универа Мэна, который пел, аккомпанируя себе на гитаре. Из хижины поселенца еще шажок назад, ваш приход в город Тал, названный в честь рок-группы». «Джетро Тал», — вставил Эдди. «Черт побери, ну конечно. Я чувствовал, что название мне знакомо. А как насчет Зизи Топ, Стив? Вы их тоже знаете?» Увидев на лице Кинга недоумение, Эдди улыбнулся. «Наверное, их время еще не пришло. А если они уже и выступают, то вы о них еще не слышали». Роланд сделал жест пальцами «продолжай, продолжай» и бросил на Эдди взгляд, предлагающий больше не встревать. А так или иначе, после прихода Роланда в Тал история опять уходит в прошлое, и читатель узнает о том, как Норд, любитель пожевать травку, умер, но потом ожил стараниями Уолтера. Вы понимаете, что меня тут зацепило, ага? Начало книги построено в обратной последовательности. Задом наперед. Роланда совершенно не интересовали технические подробности, которым Кинг придавал столь большое значение. Ведь говорили они, в конце концов, о его жизни, и для него все двигалось вперед. Во всяком случае, до того момента, как он добрался до Западного моря и дверей, через которые извлек своих попутчиков. Но Стивен Кинг, похоже, ничего о дверях не знал. Он написал о дорожной станции, о встрече Роланда с Джейком Чемберсом, об их путешествии к горам и через них, о том, как человек, которому доверился и кого полюбил Джейк, предал его. Кинг обратил внимание, что эту часть рассказа Роланд слушал, опустив голову, и с неожиданной мягкостью сказал: «Вам нет нужды стыдиться, мистер Дискейн. В конце концов, я заставил вас это сделать». Но снова Роланд задался вопросом, а так ли это? Кинг написал о разговоре Роланда с Уолтером на Голгофе среди скопища и сливающих черепов, о гадании на картах Таро, о жутком видении стрелка, которое пробило крышу мироздания, о том, как Роланд проснулся после ночи предсказания судеб и обнаружил, что постарел на 10 лет, а Уолтер превратился в скелет. А в самом конце Кинг написал о Роланде, пришедшем на берег моря и севшем у самой кромки воды. «Вы сказали, я любил тебя, Джейк». Роланд буднично кивнул. «Я и теперь его люблю». «Вы так говорите, будто он действительно существует». Роланд пристально посмотрел на него. «Я существую, а ты?» Кинг промолчал. «Что произошло потом?» «Потом, сеньор, я иссяк. Или, если вам так больше понравится, испугался и остановился». Эдди тоже хотелось остановиться. Он видел, как тени в кухне начали удлиняться, и понимал, что пора отправляться к Сюзанне, а не то будет поздно. Он думал, что и он, и Роланд уже поняли, как выбраться из этого мира, и подозревал, что Кинг сам может направить их к Тоттерлбэк Лейн в Лоуэлл, где стенка реальности истончилась. И, как по крайней мере утверждал Джон Каллем, в последнее время частенько появлялись приходящие. И Кинг с радостью указал бы им путь, порадовавшись, что наконец-то избавился от них. Но пока уйти они еще не могли, и Эдди, несмотря на все его нетерпение, прекрасно это понимал. «Вы остановились, потому что потеряли свой псиносис», — уточнил Роланд. «Синопсис? Но нет, не из-за этого. Кинг отправился за третьей банкой, и Эдди решил, что появление у Кинга животика не должно удивлять. Если перевести пиво в калории, он уже съел буханку хлеба и принимался за вторую. «Я обычно не работаю по конспекту. Ну, фактически, только не ставьте мне это в укор, я написал его впервые. И только потому, что сага получалась очень уж большая и странная. Да и вы стали проблемой, сэр. Или сэй, или как там вы себя называете?» Кинг поморщился. «Уж не знаю, какая у вас там принята форма обращения, я ее не придумал». «Пока не придумали», — уточнил Роланд. «Поначалу я видел вас как человека без имени, Серджио Леона». «Спагетти-вестерны! Господи, ну конечно!» — осенило Эдди. «Я их столько пересмотрел в «Маджестике» с Генри, когда он был дома. А когда его отправили во Вьетнам, ходил в кино сам или с приятелем Чаги Коутером. Это мужские фильмы». Кинг улыбался. «Хм, да, но моей жене они тоже понравились, хотя она и не мужчина». «Она у вас молодец!» — воскликнул Эдди. «Да, Тебби молодец». Кинг повернулся к стрелку. «Как человек без имени, фантазийный вариант Клинта Иствуда, вы смотрели совсем неплохо». «Таким ты поначалу меня видел». «Да, но потом вы изменились, прямо у меня под рукой. Так вышло, что я уже не мог сказать, герой вы, антигерой или вообще не герой. И когда вы позволили мальчику упасть в пропасть, это был кульминационный момент». «Ты же сказал, что заставил меня это сделать». Глядя Роланду прямо в глаза, голубой встретилась с голубым среди безграничного хора голосов. Кинг ответил. «Я соврал, братец».